Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, продолжение нашего служения. Я прочитаю книги Псалтырь, Псалом 120, песнь восхождения. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ногам твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя, справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла и сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять восхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Вот этот текст Священного Писания я часто открываю и читаю, и размышляю, и радуюсь, что Господь на страницах Священного Писания оставил для нас назидание, наставление. Господь помощь нашим. Знаете, друзья, ну, были некоторые переживания у меня на этой неделе, и я так переживал и молился Господу, и думаю, вот когда мы ближе к Господу, когда у нас хорошо, легко, или когда у нас переживания, вот так по своей жизни смотрю, когда больше переживаний каких, мы чаще склоняемся в молитву, чаще ищем ответ в Священном Писании, и действительно мы находим, что помощь моя от Господа. Я утром ехал в транспорте и размышлял о другом служении. Ну, я вам от вас не скрою, у нас предстоит брак, и думал, ну, какое там наставление для молодежи было всегда как-то. И некоторые места Священного Писания анализировал, просматривал, и знаете, а вот плоть, оно бывает где-то вот так восстает, как бы за спиной, и говорит, вот тебе вот те переживания, эти переживания. А Господь мне через многие тексты Священного Писания напоминал, что помощь моя от тебя, то есть говорит, что для меня помощь от Господа. И когда я пришел в собрание, все помните, кто о чем сегодня проповедовал, какое первое сегодня слово было? 22-й Псалом, «Господь, пастырь мой». И смотрите, Господь, как чудно провел это собрание. Никто из братьев не договаривались. Сестра прочитала 90-й псалом. Вот. Я так размышлял, думаю, как мы часто бывает, ну, где-то унываем. Плоть наша унывает, смущается. То переживание, это переживание, там неустройство. А Господь говорит, что помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Действительно, друзья, у нас много бывает переживаний по плоти нашей, и мы иной раз не знаем, как себя вести. Но часто ли мы склоняемся в молитвах, часто ли мы зываем Господа, ищем помощи от Него, или начинаем где-то заумствовать, мудрствовать, ищем защиты у людей, вспоминаем какие-то связи, которые были у нас в мире, какие-то друзей, еще что-то, где-то еще какое-то ищем. Но знаете, друзья, хорошо, когда мы ищем защиту у Господа. Хочу одну библейскую историю прочитать, но я немножко буду сокращать. Помните, когда люди негодные подсмотрели за нашим братом Даниилом, который три раза открывал окна, молился Господу. Они посмотрели, донесли царю, и по повелению царскому, по то распоряжению, Даниила должны были бросить в львиный ров. Это книга пророка Даниила, 6 глава, я 14 стиха прочитаю. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил сердце своем спасти Даниила, а также до захождения солнца усиленно старался избавить его». Вот представьте себе, друзья, царь, да? Ну, казалось, вот Даниил нарушил тот закон, который был издан. И, ну, что царю стоило? Опустил Даниила, там, бросил венеров, пусть там львы с ним разбираются. Но написано, он усиленно старался избавить его от этого рва. Но те люди, написано, приступали к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону Медиан и Персов никакое определение и постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которым ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положено отверстие рва, а царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении Даниила. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили меня, потому что я казался перед ним чист, да перед тобой, царь, я не сделал преступления». Вот эта история, часто дети любят это слышать, историю, и действительно мы всегда вот умиляемся сердцем нашим, как Господь вот так Даниила спас. Вот представьте себе, друзья, да, вот я всегда читаю вот этот текст, часто читаю и думаю, ну, представьте себе царя, да, ну, старался там Даниила избавить, а здесь написано, без ужина лег спать, переживал. Поутро рано встал. Вы видели, какой он царя еще до разведа встает? Ну, знаете, вот, ну, в моей жизни бывает такое, что я встаю в 5 часов, бывает чуть попозже. Вот. Но я так не представляю царя, который бы встал в 5 часов или там, 6 часов. Но царь есть царь. Обычно там, ну, знаю там, по рассказам, по книгам, что цари долго просыпаются, тянутся, там вельможи их окружают, какое-то они сделают там еще вот, процедуры. Это цари. А здесь царь переживал. И куда он пошел? Он прежде пошел к львиному рву узнать о состоянии Даниила. И написано, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да перед тобой, царь, я не сделал преступления». Друзья, хорошо нам находиться здесь в собрании, слушать Слово Господне. Можем общаться друг с другом, радоваться, что мы дети Божии, что Господь с нами сегодня говорил через страницы Священного Писания. Я не знаю, как вы, но я много сегодня наставлений получил через участие братьев, сестер, через пение, через стихотворение. То есть живу вот этой христианской жизнью. Радуйся, что и дитя Божие можно находиться в собрании и вот так прославлять Господа вместе с вами. Но, знаете, друзья, хотелось бы, чтобы эти дни никогда не прекращались, чтобы постоянно шли собрания. Но мы люди земные, и так устроил наш быт, наша жизнь, что нам приходится и на неделе и работать, и учиться, общаться с этим миром. А этот мир наступает, и где-то нас злословит, где-то гонит, где-то притесняет, где-то обзывает, где-то хотят повреждения нашему здоровью сделать. Ну и еще как-то старается наступить, чтобы мы запереживали, засуетились, где-то, как бы образно говоря, немножко опечалились. И хотелось вас утешить, друзья, что у нас есть Господь. Господь видит все наши переживания, видит, когда мы суетимся, видит, когда мы что-то стараемся больше для плоти. Знаете, друзья, вот сидел, размышлял, вам приходилось ли проанализировать хотя бы один наш день? С чего он начинается, как заканчивается, что в этом дне мы больше делаем, прославляем Господа или мы в суете земной находимся. Я иногда анализирую дни, а потом говорю: «Господи, прости, прости, потому что мало в эти дни помолился, мало почитал и где-то суетился». Знаете, друзья, для себя извлек такой урок, когда вот побуждение есть за кого-то молиться, надо бросать все дела. Вот. Стою и молюсь. И уже не один раз Господь показывал, что действительно в этот момент кто-то нуждался в моей молитве. Ну, кто я такой? Вот. Ну, простой смертный, раб Божий, да. А представьте себе, друзья, если я помолюсь, вы помолитесь, ну, 50-100 человек за эту нужду, у кого-то есть побуждение, да. А побуждение бывает и ночью помолиться. Никогда не приходилось вам ощущать такое, что нет сна? Ну, для чего-то Господь допускает. Ну, может, кто-то думает, ну, у меня со здоровьем сегодня все в порядке. Может, по старости, по возрасту вроде выспался. Я раньше тоже об этом как-то думал, а потом понял, что это Господь лишает нас сна, помолиться за какую-то нужду, даже если и не знаешь. Вот. И всегда, знаете, друзья, вот стараюсь и в ночную стражу встать, помолиться, а потом анализируешь вот эти моменты, понимаешь, что это Господь нас поднял, это Господь нас разбудил, чтобы мы помолились за ту или другую нужду, чтобы иметь защиту там, где наши братья, сестры, может, претерпевают какие-то гонения, где-то, образно говоря, братьям руки выкручивают, или вот братья наши в узах находятся, вот солдатики наши страдают. Может, кто-то поношение делает на Церкви Божией, помолиться. Я вспоминаю всегда такой момент, когда у нас проходило общение по благовестию на Хабино, я сейчас не помню, с какой местности, брат один служитель участвовал в слове и говорит: вот заканчиваются 2 дня нашего общения, все вы разъедетесь в свои устроенные московские квартиры, но вы не забудьте, друзья, помолиться за тех, кто находится далеко, кто не имеет и бытового устройства, кто 2-3 человека собирается. Может, это так, когда вы всей семьей молитесь и приготовились ко сну, может, в чью-то нашу спину направлен ствол охотничьего оружия или другого орудия убийства. Вы помолитесь за нас. И хотелось сейчас, друзья, нам поблагодарить Господа, что у нас есть Господь, наш пастырь, что есть опора, защита, что мы можем к Нему в каждый раз вот так прибегать и говорить: «Господи, защити меня». Как та вдова, которая обращалась к судье неправедному, она молилась, она возопияла Господу, и Господь так и сделал, что этот судья неправедный все-таки ее защитил, рассмотрел ее дело. И много у нас бывает переживаний по плоти, но хотелось, друзья, вас утешить, что мы дети Божии, и хотелось, чтобы мы не забывали чаще в молитве склоняться к Господу. Говорили в простоте наши нужды, наши переживания. Но нам кажется иной раз, что они такие маленькие, ничтожные. Будет ли Господь за это заботиться? Будет, друзья. Вот. И хотелось, чтобы мы утешились вот этим словом, а сейчас преклонили наши колени и воздали славу нашему Господу за все. Аминь.